Вечером выйти на свободу не получилось. Мне было нечего надеть для этого лечебного променанда. А Марк Брэдли, вовремя обновивший свой гардероб, наотрез отказался выходить на улицу в сопровождении оборванца, который выглядит так, словно только что прибыл в город из глухой провинции. Да, Марк всегда был щепетилен в этом вопросе. Мой пошитый в Ривертауне костюм был безнадежно испорчен. Мало того, что брючину пулей пробили, так еще и сюртук так заляпали кровью, что не очистить. Пальто, купленное прошлой осенью, тоже выглядело не лучшим образом. В меховой парке жарко, а кожаная куртка была так истрепана, что дальше Прошкиной пади в ней лучше не показываться. «Не переживай. Я нашел приличный магазин, где торгуют готовым платьем», — хмыкнул Брэдли. «И даже сделал заказ». «Без примерки?» «Отнес им твой испорченный костюм». «Спасибо, ты настоящий друг». Я поморщился и доковылял до окна. «Если не ошибаюсь», — он полез в жилетный карман и щелкнул крышкой часов, «то через час они принесут несколько приличных костюмов, пальто и все остальное, положенное джентльмену, который хочет выглядеть как джентльмен». «Трость у меня уже есть». Наш старик Харт был очень доволен, когда разыскал в закормах эту вещицу. «Рад, что она пришлась тебе по вкусу». Приказчики из магазина мужской одежды пришли в точно назначенное время. Пожалуй, я не буду утомлять вас всеми подробностями этого визита. В конце концов, мы ведь не в женском клубе, чтобы обсуждать фасоны, качество ткани и модные тенденции этого сезона. Выбрал два темно-серых костюма, пальто, две шляпы, перчатки, дюжину рубашек и несколько галстуков. Ну и соответствующее количество обуви, разумеется. Магазинный портной, прибывший вместе с ними, долго обсуждал с Марком Брэдли качество материала и довольно хмыкал. «Можете не беспокоиться, мистер Брэдли. Этот юноша будет похож на человека». Подгонять не пришлось. Костюм идеально подошел к моей фигуре. Не буду озвучивать цену нового гардероба. Если коротко, то дорого. Даже очень дорого. Марк, когда я попытался возмутиться, даже ухом не повел. Заплатил приказчику и проводил наших визитеров до дверей. Вернувшись, он заложил руки за проймы жилета и уставился на меня с таким видом, будто первый раз увидел. «Алекс, тебя случайно не контузило?» «Вроде нет». «Мне так не кажется». «Талицкий, ты меня изрядно удивляешь. Когда ты сидишь в засаде и подкарауливаешь кабана или медведя, ты же не надеваешь фрак, верно? Тогда смирись с тем фактом, что на городской охоте свои правила. Изволь выглядеть, как подобает. Ты хоть и головорез, прости господи, но с патентом». «Сдаюсь», — я поднял руки. «Вот и славно. Одевайся и пойдем прогуляемся. Тебе надо проветрить мозги». «Мы ждем гостей?» — удивленно спросил я, когда услышал, что Марк Брэдли заказывает у хозяйки приличный ужин на 4 персоны. «Это сюрприз», — хмыкнул он и с довольным видом нахлобучил шляпу. «Придут старик Харт и еще один парень». «Какой-нибудь местный законник?» «Увидишь». Мы вышли из дома и неторопливо двинулись вниз по улице. Воздух... Свежий весенний воздух пьянил не хуже старого бренди. Пряный, напоенный едва уловимыми ароматами пробуждающейся природы. Даже здесь, в городе, природа брала свое. Хорошо. «Итак, Алекс, что мы имеем?» – начал Брэдли. «Мы имеем преступный синдикат, в простонародье именуемый бандой, участники которого хотят купить дом любым способом. Неизвестно для какой надобности», — закончил мысль я. «И вообще неизвестно, что они задумали. Ни одной зацепки». «Ты знаешь», — задумчиво протянул Брэдли, «я много раз думал о нашем ювелире. Не верю, что Артур Койфман участвует в этом сговоре. Он не тот человек». «Почему?» «Он не похож на мошенника», — ответил Марк и проводил взглядом какую-то дамочку. Она перехватила его взгляд, вспыхнула румянцем и, опустив глаза, прошла мимо. Экие здесь нравы. Неудобные для знакомств на улице. Сильно сказано. Я верю лишь фактам. Фактам, говоришь? Изволь, будут и факты. Скажи, ты много видел бедных ювелиров? К чему ты клонишь, Марк? К тому, что этого парня используют в темную. Еврея? Да он сам кого хочешь использует и выбросит. Это не тот случай, поверь мне на слово. Очень сомнительно. Думай, как хочешь, но это очередная, прекрасно проведенная афера этого мошенника, Крётофа. Ты вспомни, дела Койфма нашли из рук вон плохо, пока он не повстречался с этим Вениамином. Он даже комнаты сдавал, чтобы свести концы с концами. Может быть, я пожал плечами. Тогда зачем Кротову бедный ювелир? Ни ограбить, ни надуть не получится. Связи. Связи среди городских дельцов. Поверь, оно того стоит. Ну и прикрытие для его сомнительной конторы. Прикрытие? Хмыкнул я. Именно. Скажи, если бы ты задумал влезть в этот домик, то с чего бы начал? Собрал бы как можно больше информации, ответил я. Вот, протянул Марк. Начал бы собирать информацию среди людишек. Возможно, даже деловых привлек бы к этому делу. Разумеется. Кому как не им знать, каким образом взломать чужую контору. Поэтому наш Крётов подсуетился и завел знакомство среди местных бандитов. Это значит, что он моментально узнает о готовящемся проникновении в это здание и сумеет подготовиться. Резонно. Кстати, а твои агенты нас не заложат? Нет. Проверенные детишки. Это сыновья погибших на службе законников, которые таким способом подрабатывают, чтобы помочь матерям. Тем более, что я подводил их к Крётову не напрямую, а через русского купца. Надеюсь, что это сработает. Ладно, что там с этими связями? Ты говорил про ювелира. Ты ведь чертил эти схемы, Марк щелкнул пальцами. Артур Койфман никогда не участвовал в собраниях акционеров этого синдиката. Хм, судя по отчетам твоих агентов, они все же знакомы. Это не значит, что у него есть общие дела с капитаном и русским купцом. Как знать, он может быть дьявольски осторожен, предположил я. И потому так мило общается с нашим подопечным, покачал головой Брэдли. Бьюсь об заклад, что этот... Господи, дал же бог фамилию. Этот Крётов сумел подобрать ключик к Артуру и даже подкинул несколько богатых клиентов. Возможно, подставных, которые сделали пару крупных закупок и поддержали еврея на плаву. Это деньги, причем немалые. Деньги у него есть. Сам видишь, что не бедствует. Значит, это возможно. Это всего лишь догадки, не более того. Тратить огромные суммы на покупку ненужных драгоценностей? Этих сумм было достаточно для того, чтобы нанять хорошую охрану. Талицкий, ты забываешь про связи с дельцами, а их просто так не купишь. Койфман, несмотря на свою бедность, обладает хорошей репутацией в этом городе. Он ввел этого мошенника в деловые круги Вустера. Если этот Кротов и правда сумел обвести вокруг пальца ювелира, что тогда? Это значит, что он просто гений, сказал я и вздохнул. Противник становится слишком серьезным для моих скромных способностей. Не сомневаюсь, что он изрядно умен. Не переживай. Он не может предусмотреть все. Так не бывает. Где-нибудь обязательно ошибется. Эх, как бы нам взглянуть на его контору без свидетелей? Нужен хороший взломщик. У тебя есть такой? Покосился я. Откуда? Начни я такого искать, Крётов обязательно узнает. Остановись, Алекс, мы уже пришли. Брэдли достал из жилетного кармана часы и довольно хмыкнул. Я огляделся по сторонам, но ничего интересного не увидел. Мы оказались в незнакомом мне квартале. Ни ресторана, ни бара. Черт, я голоден! А эта улица застроена жилыми домами, в которых, судя по всему, сдают комнаты небогатым клеркам. Кого ждем? Увидишь. Покурили, поглазели на прохожих. Брэдли на мои вопросы не отвечал, а только хмыкал и оглаживал свои пышные усы, обещая, что скоро я сам все увижу и пойму. Разумеется, если мне не отшибла память во время последней стычки. Мы вообще-то где? В Вустере. Очень смешно. Точнее. Через полтора квартала отсюда находится контора ювелира. Брэдли. Я уже начинал злиться. Ты можешь толком объяснить, какого черта мы здесь делаем? Я голоден как волк, а вместо ресторана с обещанной отбивной, картошкой и пивом меня водят по улицам. Вот и они. Он взял меня под руку и развернул в сторону улицы. Видишь девушку в светлой накидке? Это секретарша нашего Кротова. Смотрю, у нее наконец-то появился кавалер. Начал было я и вдруг осекся, захлопав глазами от удивления. Чуть сигару не выронил. Несколько секунд пялился на воркующую парочку, которая неторопливо шла по другой стороне улицы, а потом перевел изумленный взгляд на Брэдли. «Вижу, что ты узнал этого поклонника», — усмехнулся Марк. «Черт меня побери! Это же наш Стив Палмер!» «Он самый!» — очень довольным тоном протянул Брэдли. «Этот стервец прибыл в город 5 дней назад и, как видишь, времени даром не теряет. Мы же с тобой думали привлечь его к делу, не так ли?» «Так вот кого мы ждем на ужин», — хмыкнул я и провел рукой по усам, чтобы скрыть улыбку. «Пошли домой. Ты еще плохо ходишь, но очень хорошо хромаешь, а не наоборот. Нужен живым и здоровым. Дела не ждут». Домой я не доковылял. Разболелась простреленная нога, и Брэдли нанял извозчика. Я ехал, разглядывал улицы и ухмылялся, вспоминая рыжего Стива Палмера. Искренне рад, что он будет работать с нами. Хороший парень, надежный, хоть и бабник.